Глава 4. О, как меня трясет! Мои бедные рученьки и ноженьки ходят ходуном, а зубы стучат так, что слышно на другом конце улицы. Я видела Барханова. Барханова, мать его, на расстоянии вытянутой руки. Сидела рядом с ним, дышала одним воздухом. Если бы захотела, могла прикоснуться. Ну, или, по крайней мере, отхлестать веником по морде. Я честно пыталась уйти и сделать вид, что не заметила его. Ладно, первый раз удалось. В пятницу для себя решила, что он что-то забыл в агентстве или ждет свою сушеную даму сердца. Но сегодня меня аж тряхнуло, когда увидела его у крыльца. Он реально думал, что я не замечу? Или настолько тупа, что не смогу понять, что это он, потому что машина новая, незнакомая? Так я не то что поняла, я почувствовала. Каждой клеточкой еще до того, как увидела. Перетряхнуло так, будто по проводам подключили и 220 врубили. Уже почти ушла. Даже до остановки добралась и была готова забраться в маршрутку, но не смогла. Вернулась, потому что надо было сказать, надо было поставить точку, пока она не расползлась муторными многоточиями. Вроде удалось отыграть роль каменной стервы. Удалось ведь, да? Я старалась изо всех сил, несмотря на тот бедлам, что творится внутри. У меня такого гремучего коктейля в жизни не было, когда идиотская ревность смешивается с ненавистью и желанием убивать. Все это поверх совершенно неуместного томления внизу живота и трепещущих коленок. Но всю эту чушь перекрывал страх, что он узнает про Макса, и тогда наступит Армагеддон. Только сын и позволил удержаться на плаву. Когда мы с Демидом расставались, я долго думала, говорить или нет о ребенке. Не сказала, потому что не доверяла. Чего ждать от мужчины, который привык всех прогибать под себя? Он бы меня наизнанку вывернул, а потом бы равнодушно смел остатки под коврик и пошел дальше. Я и так еле пережила наш разрыв. Столько слез, столько боли и обиды хватит на всю оставшуюся жизнь. Поэтому промолчала. Чтобы защитить себя, свою семью, ребенка. Может, это была ошибка? Не знаю. Но выбор сделан, и отступать поздно. Когда выбираюсь из его машины, у меня пластилиновые ноги и хребет. Кажется, еще немного, и стеку на асфальт. Но иду. Упорно шагаю вперед, не позволяя себе оборачиваться. Хотя чувствую, что он смотрит. Зачем он смотрит? Какой смысл смотреть сейчас, когда столько времени прошло, и ничего не изменить? Ухожу, не оборачиваясь, как когда-то ушел он. «Лерка, что опять натворила?» – спрашивает мама, когда я возвращаюсь домой. «На тебе лица нет». Мне не очень хочется говорить про Демида, но помню, чем мое молчание обернулось в прошлый раз, поэтому признаюсь. Я видела отца Макса. Мама аж кружку роняет. «Лера!» «Что? Его вопла пришла к нам в агентство, а следом и он сам заявился». Она смотрит на меня, подозрительно прищурившись. «То есть он сам нарисовался, а не ты на его поиски отправилась?» «Я, по-твоему, совсем с головой не дружу?» «Ох, Лерочка!» Мама собирает осколки разбитой кружки. «Можно я не буду комментировать этот момент?» «То есть, по-твоему, я тупая?» Опускаюсь рядом с ней на колени и начинаю помогать. «Нет, солнце, ты шальная. И сама это знаешь». «Знаю. Отрицать глупо. Если есть что-то, что можно сделать наперекосяк, я непременно это сделаю». «Он тебя узнал?» «Узнал». Я рассказываю ей о том, как Барханов 2 дня сталкерил возле моей работы, и о том, как сегодня не выдержала и сама к нему подошла. Мама хмурится и тяжело качает головой. «Не нравится мне все это. Как бы не начал твой благоверный обратно к линии подбивать». «Пусть чего хочет подбивает». Сердито соплю себе под нос. «Мне все равно». «Да, милая». Мама покладисто кивает. «А щеки у тебя просто так горят. От злости, наверное». «От нее самой». «Конечно, злость есть. Но и всего остального хоть отбавляй. Боже, меня будто отшвырнуло на 3 года назад, когда от одной встречи с Бархановым трясло и ломало. Я думала, что уже пережила это, переболела. Что я уже большая и сильная. Ни черта подобного. Девочка внутри меня рыдает. Не от желания быть с ним. С этим давно покончено. Я скорее в тайгу еду, чем позволю ему приблизиться и снова сделать больно. Просто ей очень грустно и обидно. А еще она не может справиться с беспокойным сердцем». «Что будешь делать?» «Не знаю, мам. Я просто надеюсь, что после сегодняшнего разговора он больше не придет». Она неопределенно ведет плечами. «Кто его знает, Лер? Не хотел бы прийти, не стал бы тебя караулить. А так всякое может случиться». «Я не хочу об этом думать. Мне страшно, что он решит покопаться в моем прошлом и узнает про ребенка. Может, мне замуж выйти? За Леху или Игната, или еще кого-нибудь? Спрашиваю, садясь за стол и уныло подпираю щеку рукой. «Что скажешь?» «Возвращаемся к тому этапу, на котором выяснили, что ты шальная», — усмехается мама. «Ты мне скажи, зачем тебе муж? Только чтобы Барханова твоего отпугнуть. Так он вряд ли испугается. Матерый». «Я устала», — складываю руки на столе и утыкаюсь в них лицом. «Может, еще обойдется?» Мама пытается меня взбодрить, но выходит как-то неуверенно. «В любом случае, бежать и прятаться нет смысла. Захочет узнать — узнает». «И что тогда?» «Вот там и будем разбираться. Не переживай». Вообще не утешила. «Как тут не переживать, когда прошлое снова ворвалось в твою жизнь и грозит ее разрушить? Я радуюсь только тому, что Максим пока в деревне, и вероятность того, что Демид увидит меня с сыном, нулевая». «И потом...» Родительница усаживается напротив меня. «Даже если он узнает про ребенка, вряд ли подумает, что от него. Барханов у тебя какой?» «Не у меня. Неважно, он брюнет. А Максеныш у нас блондинчик, голубоглазый. Так что не все так страшно». «Может быть. Но я уже ни в чем не уверена. Мы ужинаем. Мама что-то лопочет, а я отвечаю не в попад и торможу. Стыдно признаться, но я до сих пор там, в машине. Сижу напротив Барханова и не могу насмотреться». На следующий день в нашем офисе аврал. Можно подумать, полгорода внезапно собралось куда-то ехать, и именно от нас. Я не против. Наоборот, очень даже за, потому что в голове щелкает калькулятор, подсчитывая зарплату, которая поджидает меня в конце месяца. Это вдохновляет. И, несмотря на усталость и осипшее горло, в сотый раз повторяю клиентам отличие пляжа одного побережья от другого. Мониторю, рассылаю предложения, бронирую. В редкие моменты перерыва смотрю в окно, чтобы отдохнуть от монитора, а потом все заново. Такая загруженность спасает от дурацких мыслей, которые преследовали меня с прошлого вечера. И все они про Барханова. Тяжелые мысли. Иногда обидные, иногда тягучие, острые, иногда настолько яркие, что причиняли боль. Я очень надеялась, что после вчерашнего разговора Демид оставит меня в покое. Пусть рассердится. Как всегда, обдаст холодом и уйдет, выкинув на обочину, как это сделал в прошлый раз. Я сильная. По крайней мере, надеюсь, что стала сильнее за эти годы. Если не ради себя, то ради Макса. Так что переживу. Тем более сейчас, когда ничего, кроме мимолетной встречи и флешбеков между нами, нет. Пусть уходит. Пусть оставит меня в покое. Я очень на это надеюсь. Очень-очень. Но, увы, ближе к вечеру, когда до конца рабочей смены остается всего пару часов, к нам в офис постучались. Мы с девочками, как по команде, повернулись к дверям, ожидая увидеть очередного клиента. Но это курьер. С большим букетом. «Это к ней!» Светлана даже не интересуется, кому по документам предназначен веник. И сразу направляет к моему столу. «Валерия Вознесенская?» «Она самая», — отвечаю, а сама не могу отвести взгляд от цветов. Потому что с ними что-то не так. Это не милые ромашки от Лёшки. И не крафтовые букеты от Игната, в котором каждая веточка и цветочек несут сакральный смысл. Нет, это розы. Темно-бордовые. Идеальные. Бутон к бутону в строгом порядке. Роскошные. У них даже упаковка выглядит так, будто ее делали в дизайн-студии дорого-богато. Поперек горла встает ком. Горький и ледяной. Он на мгновение душит меня, потом проваливается в желудок, вымораживая изнутри. «Распишитесь!» Курьер вручает мне цветы и подсовывает планшет с фирменным бланком. На нем тисненным золотом выделяется логотип в виде лисы. Непослушными пальцами я цепляю ручку, которую он мне протягивает, и ставлю неуклюжую корявую подпись. «Хорошего вам дня!» Он улыбается, забирает у меня документы и, распрощавшись со всем коллективом, уходит. «Ох, Лерка, вот это я понимаю, шик!» Тянет начальница, рассматривая цветы. «На него даже смотреть трепетно!» Это как произведение искусства. Классика. Моя внутренняя богиня за такой букет простила бы любые прегрешения. Я никогда не прощу Демида. Ни за что. Смотрю на крупные тугие бутоны и чувствую, как в животе все покрывается коркой льда. Знаю, что это просто цветы, но они выглядят хищными. Будто сами по себе заявляют на меня права. Я их боюсь. Вернее, не их, а того, что может за ними последовать. «Не томи же!» — влезает Юлька. «От кого на этот раз?» Я знаю, что карточки внутри не обнаружу, но все равно заглядываю глубже и тут же ойкаю, потому что палец напарывается на острый шип. Проклятье. «Нет тут ничего». Ворчу и, как маленькая, тяну палец в рот, чтобы слезать крохотную каплю крови. «Как думаешь, кто это? Лешек или Игнат?» У девочек снова начинается тотализатор. Им нравится гадать, кто на этот раз прислал мне цветы. «Нет», — усмехается Светлана. «Это кто-то другой, серьезный. Кто-то, кто знает, чего хочет». От ее слов у меня немеют колени. «Глупости». «Не-не, Лер, можешь не отрицать. Леха твой, как хомячок, всякие люзики, ромашки таскает. Игнат, как павлин, выпендривается много. Поэтому от него можно ждать синих гладиолусов. А это букет от большого зубастого волка». Настолько зубастого, что может одним щелчком перекусить пополам и бросить подыхать в луже собственной крови. Уж я-то знаю. Пока все восхищаются изысканной красотой и лаконичностью букета, я наливаю ведро воды и несу туда цветы, держа их на вытянутых руках. Боюсь, что укусят. Дальше работать становится сложнее, потому что те мысли, которых я так удачно избегала все утро, внезапно вырываются из-под контроля. Я торможу. То и дело смотрю на темные, словно кровь, бутоны, и задыхаюсь. От страха, что теперь Демид не оставит меня в покое. А еще от чего-то темного, тягучего, коварной поступью ползущего по коже. Эта тьма тянется к нему, жадно облизывается и нашептывает, утягивая все глубже в свое безумие. Сердце пульсирует. Гулко тяжело. Меня настолько пугает собственная реакция, что хочется забиться в угол и скулить. Я ведь не сидела все эти годы взаперти, оплакивая свою первую любовь. Пыталась забыть, встречалась с другими, даже, кажется, влюблялась. Но никогда, ни разу меня настолько не штормило от простого букета. Надо избавиться от этих цветов. И вскоре мне предоставляется возможность это сделать. Почти перед самым закрытием к нам приходит солидная пара преклонного возраста. Ими занимается сама Света, быстро генерируя идеи и подбирая варианты. Мужик ворчит и дует губы. Ему все не так. Тут песок не такой белый, там номер не такой большой, а здесь питание без изысков. Жена у этого ворчуна мягкая и ласковая. Со словами «Да-да, милый, ты абсолютно прав», тихо кивает Свете, соглашаясь на бронирование. Мне нравится эта умиротворенность. Поэтому перед тем, как они уходят, я вскакиваю со своего места, хватаю букет и протягиваю ей. Она в недоумении смотрит на розы, потом на меня. «Это вам. Вы наша юбилейная посетительница». Приходится выдумывать на ходу. Она очень мило краснеет и со смущенной улыбкой забирает розы. «Спасибо. Это так неожиданно и так приятно», — принюхивается, блаженно прикрыв глаза. «А мужчинам что положено в таком случае?» Тут же влезает муж. «Ну да, от такого цветов вряд ли дождешься». «Мужчинам хорошее настроение их прекрасных жен», — насмешливо выдает Юля. Он недовольно фыркает и первым выходит из офиса, а жена идет следом. На ее губах все так же блуждает счастливая улыбка. Вот и хорошо. И женщину порадовала, и от хищного букета избавилась. Даже дышать стало легче. «Без комментариев!» Предупреждающе вскидываю руку, видя, что девочки уже готовы наброситься на меня с вопросами. «Мои цветы, что хочу, то и делаю. Так надо!» «Да, так надо. И так правильно!»